Глава вторая. Отец вызвал меня в свой кабинет только через 3 дня. Все это время я не покидала своей комнаты, куда мне приносили еду, кашу на воде без мяса. Никого, кроме Марты, ко мне не пускали. Когда я вошла в кабинет, папа стоял у окна, глядя на затянутое пеленое небо. Он услышал скрип двери, но и не подумал обернуться ко мне. «Гвендолин», — его голос звучал бесстрастно, — «мы с леди Морганой приняли решение». Я молчала, ожидая продолжения. «Аббатство Святого Милосердия — прекрасное место, где ты сможешь продолжить свое образование среди таких же благородных девиц», — сказал он. «Аббатство? Он отсылает меня из дома? Но отец...» — начала я, и мой голос дрогнул. «Я могу продолжать обучение здесь. Я не хотела причинить вред Лилит. Это была случайность». «Решение принято», — отрезал он, наконец-то повернувшись ко мне. В его глазах я увидела не гнев, а усталость. Бесконечную усталость. «Леди Моргана ожидает второго ребенка. Она боится, что ты, пусть ненароком, сможешь причинить ей вред. А ей нужен покой». «Так вот в чем дело. Мачеха снова беременна. Для нее это идеальный предлог, чтобы избавиться от меня». «Когда?» — только и смогла прошептать я вмиг осипшим голосом. «Через неделю. Настоятельнице я отпишу сегодня же». Он снова отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Я вышла из кабинета на деревянных ногах, сильнее обычного припадая на больную ногу. В коридоре меня ждала Моргана, ее губы изогнулись в торжествующей улыбке. «Собирай вещи, падчерица», — произнесла она тихо, чтобы слышала только я. «И не беспокойся о книге. Я уже сожгла этот мусор». Ее слова заставили меня споткнуться, на глаза снова набежали горькие слезы. Может, оно и к лучшему. Тут я не найду ни понимания, ни тем более любви. В ночь перед отъездом я не могла уснуть. Смотрела в маленькое окно своей комнаты на затянутое пеленое небо, где не было видно ни звезд, ни луны, только беспросветная мгла. Такая же окутывала мою жизнь с самого рождения. Дверь тихо скрипнула, и вошла старая Марта со свечой в руке. «Не спишь, маленькая?» — прошептала она, присаживаясь на край моей постели. Я покачала головой. «Вот», — она протянула мне сверток, — «это твоя книга». «Но леди Моргана сказала...» «Леди Моргана сожгла другую книгу», — хитро улыбнулась нянюшка. «Я не такая дура, чтобы отдать ей настоящие хроники». Я осторожно взяла томик, провела по корешку пальцем и полными благодарности глазами посмотрела на женщину, всегда по-доброму ко мне относившуюся. «И еще кое-что». Марта достала из кармана фартука маленький кулон на серебряной цепочке. В центре украшения был крошечный кристалл с золотистыми прожилками. «Это принадлежало твоей матери. Она сказала отдать тебе его, когда ты больше всего в том будешь нуждаться. А еще леди Исо опасалась, что это украшение просто-напросто у тебя заберут. Носи его всегда под одеждой и никому не показывай. Однажды он может спасти тебе жизнь». Я, едва сдерживая слезы, приняла подарок матушке и надела на себя. Кулон был теплым, словно живым. «Почему они все ненавидят меня, няня?» — спросила я, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Что я сделала не так?» Старушка вздохнула, беря меня за руку. «Ты не сделала ничего плохого, дитя. Просто ты напоминаешь им о том, что они потеряли. Твоему отцу, о любимой женщине, о леди Моргане...» Она помедлила. «О том, что она никогда не станет первой любовью графа, как бы ни старалась. Он смотрит на нее как на вещь, а это неприятно». «Но почему Моргана так жестока?» «Жестокость часто рождается из страха», — тихо ответила Марта. «Она боится, что когда-нибудь граф увидит в тебе свою Исо, и тогда ты станешь хозяйкой дома, а ее отодвинут». Я задумалась над ее словами и все равно не могла оправдать подобного ее ко мне отношения. «Я буду молиться Всевышнему, чтобы в аббатстве ты нашла друзей», — продолжила Марта. «Там ты будешь вдали от этой женщины и ее яда. Учись, стань сильной и мудрой. Однажды ты вернешься сюда совсем другой, уже взрослой, и никто не сможет тебя обидеть». Она погладила меня по волосам, как делала с тех пор, как я себя помнила. «А что будет с тобой?» — спросила я, внезапно осознав, что оставляю здесь единственного человека, который когда-либо любил меня. «Не беспокойся обо мне», — улыбнулась Марта. «Со мной все будет хорошо».